После ночи, проведенной в мрачных раздумьях, я отправился в центр. Там за 30 ферлоксов купил самый острый тесак, который только смог найти, и с наступлением сумерек пробрался в огромный сад, окружавший дворец калькулятора. Здесь, укрывшись в кустах, я с помощью отвертки и плоскогубцев выбрался из железного панциря и босой бесшумно вскарабкался по водосточной трубе на второй этаж. Окно было открыто. По коридору, глухо лязгая, расхаживал караульный. Когда он оказался в дальнем конце коридора ко мне спиной, я спрыгнул внутрь, быстро добежал до ближайшей двери и тихо вошел. Он ничего не заметил. Это был тот самый зал, в котором я слышал голос калькулятора. Здесь царил мрак. Я раздвинул черную занавесь и увидел огромную до потолка панель калькулятора со светящимися, как глаза, индикаторами. Сбоку белела какая-то щель, чуть приоткрытые двери. Я подошел к ним на цыпочках и затаил дух. Нутро калькулятора походило на маленький номер второразрядной гостиницы. У стены стоял приоткрытый сейф со связкой ключей в замке. За письменным столом, заваленным бумагами, сидел старообразный ссохшийся человечек в сером костюме и бухгалтерских нарукавников с буфами, и страница за страницей заполнял какие-то формуляры. Рядом дымился стакан с чаем и стояла тарелка с печеньем. Я неслышно вошел и притворил дверь, она даже не скрипнула. «Тссс», — сказал я, обеими руками занося над головой тесак. Человечек вздрогнул и поднял глаза. Блеск занесенного тесака поверг его в неописуемый ужас. С искаженным лицом он упал на колени. «Нет!» — взмолился он. «Нет!» «Будешь кричать, бесславно погибнешь», — сказал я. «Кто ты?» «Гипотагоний Аргуссен, ваша милость». «Я тебе вовсе не милость. Называй меня господин Тихий, ясно?» «Так точно, да». «Где калькулятор?» «Господин...» «Никакого калькулятора нету, а?» «Так точно! Такой у меня был приказ!» «Ага! Чей, если не секрет?» Он дрожал всем телом, умоляюще воздел руки. «Ох, быть в беде!» — простонал он. «Пощадите! Не вынуждайте меня вашими... Простите, господин Тихий! Я всего лишь служащий четвертой категории!» «Что я слышу? А калькулятор? А роботы?» «Господин Тихий, сжальтесь, я открою всю правду. Наш шеф, это он все устроил. Ради кредитов, расширения сферы деятельности, ради большей оперативности и чтобы проверить наших людей. Но главное – это кредиты». «Так это было подстроено? Все-все?» «Не знаю, клянусь вам. С тех пор, как я здесь, ничего не менялось. Только не думайте, будто я тут главный. Сохрани бог. Я только личные дела заполняю, и все. Хотели проверить, сдюжат ли наши люди перед лицом врага в критической обстановке, готовы ли они на смерть». «А почему никто не вернулся?» «Потому что все предали, господин Тихий. Ни один не согласился отдать жизнь за дело клейковины. Тьфу ты! За наше дело, хотел я сказать. Извините, привычка. 11 лет я тут безвылазно. Думал, через годик на пенсию. У меня жена и ребенок, господин Тихий. Умоляю». «Заткнись!» — гневно загремел я. «О пенсии размечтался, мерзавец. Я тебе покажу пенсию». Я поднял тесак над головой. У человечка глаза вылезли из орбит. Он пополз к моим ногам на коленях. Я велел ему встать. Убедившись, что в сейфе есть маленькое зарешоченное окошко, я запер его там. «И не гугу у меня! Посмей только постучать или лязгнуть, паршивец! Сразу на шинковальню!» Остальное было уже просто. Ночь я провел не самую лучшую. Листал бумаги. Отчеты, донесения, анкеты. На каждого жителя планеты отдельная папка. Я застелил стол совершенно секретной корреспонденцией. Надо было на чем-то спать. Утром включил микрофон и от имени калькулятора повелел всему населению явиться на Дворцовую площадь и чтобы каждый принес отвертку и плоскогубцы. Когда они все построились, словно гигантские вороненные шахматные фигуры, я приказал им пооткручивать друг другу головы ради благопроводности блаженного электриции. В 11 показались первые человеческие лица. Начался шум и гвалт, послышались крики «Измена! Измена!», которые несколькими минутами позже, когда последний железный колпак с грохотом рухнул на мостовую, сменились единодушным радостным ревом. Тогда я явился в своем настоящем виде и предложил под моей командой взяться за работу. Я хотел изготовить из местного сырья и материалов большой корабль. Оказалось, однако, что в подземельях дворца хранится немало ракет с полным запасом горючего, готовых к отлету. Перед стартом я выпустил Аргуссона из сейфа, но не взял его на борт и другим не позволил. Я обещал известить обо всем его шефа и высказать ему как можно подробнее, что я о нем думаю. Так завершилось одно из самых удивительных моих путешествий. Несмотря на все труды и мучения, которых оно мне стоило, я рад был такому обороту вещей, ибо снова обрел веру, поколебленную космическими аферистами, в природное благородство электронных мозгов. Утешительно все же думать, что лишь человек способен быть проходимцем.